В составе этой переводной и югославянской литературы видное место занимали книги отреченные или апокрифические, то есть разные легенды о событиях и лицах священной и церковной истории, признаваемые церковью ложными. Высшая иерархия обыкновенно вооружалась против таких произведений, запрещала их чтение и составляла индексы, то есть перечни отреченных или ложных книг. Так митрополит Киприан в своем молитвеннике поместил целую статью о книгах запрещенных. В числе их упоминаются сказания об Адаме, Енохе, патриархах, о Лествице Иаковле, о Китоврасе или Осмодее из цикла «Легенд о Соломоне», о крестном древе Спасителя, хождении Богородицы по мукам и прочее. Содержание последней легенды заключается в том, что Богородица в сопровождении архангела Михаила входит в ад, чтобы видеть муки грешников. На одном месте томятся во тьме неверные или язычники, на другом грешники мучаются в волнах огненной реки, на третьем — в огненном облаке, на четвертом — в кипящей смоле Иудеи, на пятом — в огненном озере. Богородица молит Бога Отца избавить грешников от мучений, но тщетно. Она созывает пророков и апостолов, наконец приглашает все силы небесные, чтобы молились с нею, павши ниц перед престолом Господа. Тогда Бог послал Единородного Сына, и Сын Божий дал мучающимся в аду покой от мучений с Великого Четверга до Святой Пятидесятницы. Подобные апокрифические легенды были весьма распространены в средние века во всем христианском мире. Первоначально они не возбуждали последствия, так как имели вполне благочестивый, поучительный характер. Но потом ими стали пользоваться разные еретические секты. Так в России они распространялись преимущественно из Болгарии, где получили примесь богомильской секты. А у нас подвергались еще новым переделкам и примеси разных народных суеверий. Но напрасно церковная иерархия вооружалась против этих произведений. Они удовлетворяли незатейливому вкусу наших предков и потребности в чудесных и вместе благочестивых рассказах. А потому количество подобных книг постепенно умножалось, и они часто встречаются в сборниках той эпохи, особенно в так называемых «полеях». Сами пастыри церкви не были иногда чужды тем верованиям, которые распространялись отреченными книгами. Пример чему мы видим у архиепископа новгородского Василия в его послании о сохранившемся земном рае. Некоторые ложные сказания из полеи проникли и в наши летописи. К отделу той же отреченной литературы надобно отнести ложные молитвы, употреблявшиеся при заговорах против болезней и разных бедствий, и суеверные гадательные записи. Заговорные молитвы обращались обыкновенно к какому-либо святому, например, от зубной боли к священномученику Антонию, от оспы к мученику Конону, от пожаров к святому епископу Никите, лихорадки к святому Сисинию и так далее. Подобные молитвы, очевидно, проникнуты языческими суевериями и обыкновенно связаны были с каким-либо апокрифическим сказанием или мифом. Так, заговоры против лихорадок или трясовиц излагаются в виде целой поэмы, где сии последние в количестве то семи, то двенадцати называются дочерями Ирода, но в сущности являются какими-то демоническими существами. На вопросы святого Сисиния эти трясовицы отвечают, что они назначены мучить род человеческий, и каждый имеет свое особое имя. Одна называется Трисея, другая — Агнея, третья — Лидея, четвертая — Гнетея и так далее. По молитве Сисиния Господь посылает ему на помощь святых Сихайла и Аноса и четырех евангелистов, которые начали жестоко бить трясовиц железными дубцами. Заговор против лихорадок поэтому и состоит в заклинании их именами Сисиния, Сихайла, Аноса и евангелистов удалиться от раба Божия и мерек, угрожая в противном случае призвать на окаянных трясовиц, помянутых святых с их железным дубьем. Суеверные гадательные книги назывались вообще волховники, колядники, от латинского календе, откуда календарь, рафли и тому подобное. Некоторые носили особые имена, таковы громовник, в котором объясняются предзнаменования по громовым ударам, варанграй заключает приметы и гадания по крику воронов, сонник по сновидениям и тому подобное. К этим гаданиям нередко примешиваются имена из Ветхого и Нового Завета, а также имена языческих богов и разные мифические поверья. Весьма видное место в русской книжной словесности данной эпохи занимает отдел летописный или, собственно, исторический. Иначе не могло и быть уже в силу общих причин. Исторический народ всегда более или менее дорожит своим прошедшим и заботится о передаче своих деяний потомкам. Притом летописное дело, как мы видели выше, рано приобрело на Руси значение почти государственное, полуофициальное. Оно развилось под покровительством княжеским и при непосредственном участии церковных властей. Так как это дело не было плодом личного творчества, а велось преемственно и по всем признакам поручалось людям избранным, для того подходящим, преимущественно монахам, поэтому наши летописи отличаются таким безличным характером. Они почти не сообщают нам имен своих составителей, только изредка и случайно летописец или списатель успевал где-нибудь вставить свое имя. Составители наших летописей не пользовались разными находящимися у них под руками источниками, как то историческими сказаниями и повестями, житиями святых, хронографами, правительственными грамотами, синодиками или церковными поминальниками, рассказами очевидцев и современников, народными преданиями и слухами и тому подобное. Сообразно с дроблением Руси на отдельной области, летописные своды, как известно, еще в дотатарскую эпоху разделялись по нескольким средоточиям, сохраняя, однако, в основе своей труд начального киевского летописца Сильвестра Выдубецкого. Только в самом Киеве со времен Батыева погрома с потерей политической самобытности прекратилось, по-видимому, летописное дело. Непосредственным продолжением киевского свода является летопись Галицко-Волынская, составленная по всем признакам в конце XIII века при дворе Мстислава Львовича. Эта летопись посвящена деяниям Даниила Романовича Галицкого и его ближайших преемников. Она написана живым, образным, местами даже поэтическим языком и обилует любопытными подробностями и описаниями. В ней сказывается еще та сравнительно высокая степень развития, которой достигла русская книжная словесность в эпоху предтатарскую. Эта южная или галицко-волынская летопись вместе с предпосланным ей киевским сводом сохранилась в так называемом Ипатьевском списке XV века, принадлежавшем Ипатьевскому монастырю. Весьма заметное различие с ней представляет северный или суздальский свод по Лаврентьевскому списку, прекращающийся почти на том же месте именно на начале XIV века, но составленный несколько позднее и уже на другой почве. Этот свод, как и предыдущий, заключает в себе начальную киевскую летопись Сильвестра Выдубецкого, после которой идут известия преимущественно о суздальских князьях. Вторая, или, собственно, суздальская часть свода, очевидно, составлена по местным записям — ростовским, владимирским, переяславским и тверским. Рассказ ее сух, при своем многословии дает мало подробностей и обилует благочестивыми размышлениями и сравнениями. В конце свода находится любопытная приписка, из которой мы узнаем, что книга была написана в 1377 году монахом Лаврентием по поручению великого князя Дмитрия Константиновича Нижегородского, тесть Дмитрия Донского, и по благословению суздальского епископа Дионисия, известного соискателя митрополичьего престола. «Радуется купец, прикуп сотворив», — говорится в той же приписке, — «и кормчий в отишье пристав, и странник в отечество свое пришед, так и же радуется и книжный списатель, дошед конца книгам, такой же и асхудый, недостойный и многогрешный раб Божий Лаврентий Мних. И ныне, господа отцы и братья, ожеся, где буду описал, или переписал, или недописал, чтите, исправливая Бога деля, а не кляните, за неже книги ветшаны, а ум молод, не дошел». Следовательно, монах Лаврентий сам называет себя только списателем, то есть переписчиком, а не сочинителем летописи. Но его слова о том, что перед ним были книги, собственно, рукописи, уже старые, ветхие, и что он мог наделать погрешностей, указывают, пожалуй, не на одну буквальную переписку, а вместе на выборку и сводку известий. Вообще, большое разнообразие дошедших до нас списков, хотя бы относящихся к одному и тому же летописному своду, ясно свидетельствует, насколько списатели вносили в свое дело личного умения или усмотрения.